Говорит радио «Свобода». Горячий камень. Проходит ли и сейчас в советской начальной школе рассказ Аркадия Гайдара «Горячий камень»? Много лет, из десятилетия в десятилетие, он красовался в учебных программах. Наверное, остается и сейчас. Как же, Гайдар, классик пионерской, соцреалистической павлик-морозовской литературы. На Тимуре и его команде поколения воспитывались. Целое движение было тимуровцев, помощников партии, комсомола. Писатель, искривляющий мозги взрослых, это, как кто-то выразился, бедствие. Но втройне бедствие, чума, писатель, искривляющий мозги детям. Я не собираюсь, однако, заниматься разбором творчества Гайдара. Его по-советски хрестоматийный рассказ «Притча «Горячий камень»» вспомнился мне, между прочим, вот к чему. Там, если помните, суть заключается в том, что лежит некий пышущий жаром камень, на котором написано, что тот, кто его поднимет и перенесет, забыл уже, то ли на гору, то ли наоборот, с горы в долину, тот начнет жить сначала. И вот подходят к нему разные советские люди, сперва радуются, что можно начать жить сначала, потом думают и приходят к выводу, что не следует. Старый большевик, например, считает, что он жил и живет правильно, на пользу делу коммунизма, и он не нуждается в том, чтобы жить сначала. Когда я мальчиком должен был учить это, я помню, никак не мог понять, в чем тут глубина философии. Не видел никакой глубины и не видел тогда, не видел после и не вижу сейчас. Но тогда мне думалось, что если все, похоже, видят, а я нет, то у меня, значит, чего-то не хватает в голове. Сейчас думаю, что никто никакой глубины не видел, а только делали вид, что видит. Видеть там глубину можно лишь при том условии, как раз, чтобы голова не обладала ни малейшей способностью мыслить. Помнится, как-то давно одна старая, усталая учительница в приливе откровенности с отвращением пожаловалась мне, что вот такую ерунду, не просто безобидную ерунду, а пакостную, учитель обязан втискивать в детские головы. Я тогда так обрадовался, первый раз в жизни встретил человека, который вслух сказал то, что и я думал. То есть, что горячий камень, ерунда и еще пакостная. Видите ли, нет на свете человека, который бы не делал в жизни ошибок, о каких стоило бы пожалеть. И о каких, если бы да кабы, можно было бы сначала, ух, как-нибудь постараться не повторить. Или, ну пусть уж не вся жизнь, но о каких-то периодах в ней каждый может сказать, эх, нехороши были, обидно, что были. Помилуйте, искренне считает, что прожитое было идеальным, безошибочным, абсолютно самоуверенный им самодовольный кретин. В горячем же камне Гайдар и глазом не моргнув и не покраснев предложил всем восхищаться такой личностью. Это, знаете, разные старые великие мыслители мучились своими ошибками, сожалели, что жили не так, как надо бы. Лев Толстой мучился, казнил себя. Чехов Антон Павлович так сожалел и о том, и о другом. Чудаки, старье. Это потому, что они не были вооружены всепобеждающим учением Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Явились большевики, которые ошибок не делают, живут на удивление правильно. Так что им прямо насильно в руки горячий камень дают, мол, бери, живи, опять сначала, а они даже не понимают, зачем. Я грешный человек, признаться, камень бы тот взял. Вспомнишь, ох, сколько в жизни было лишнего, ненужного и такого, от чего уши горят от стыда, и, наконец, просто, безвозвратно, бездарно потерянного времени. Но даже если бы я, как тот большевик, не видел на себе ни одного, ну, решительно ни одного пятнышка, расположительный герой, мечта советской критики и главлита, то и тогда бы у меня остались претензии, не к себе уже, нет, а хотя бы... к обстоятельствам. Да, к обстоятельствам. Вот учился я в молодости, так много лет учился и, в частности, долго мучительно зубрил по языкознанию гениальные труды Сталина. О базисах там, настройках, мысль без языка не существует, реакционное учение Мара, экзамены строжайшие, как все тряслись, тройку схватишь, стипендии лишат. Три раза я успел изучить. Да от доски до доски знаменитый краткий курс истории ВКПБ. А его изучали бесконечно. Кончили и опять начинали. А вопросы ленинизма? А детская болезнь левизны? А что такое друзья народы и как они воюют против социал-демократов? А призрак бродит по Европе. А что было на 9-м съезде? А что было на 11-м, на 12-х съезде? А кто такие ликвидаторы? А кто обзависты? А тактика партии в период между? Боже мой, я это изучал. У меня была молодая, свежая, непереполненная голова. И вот ее надо было по края забивать этим. Такая обида. Как жаль. В то же самое время, но в мире другом, где-то такие же точно ребята, как мы, изучали нечто другое, более стоящее, в Сорбоннах, Кембриджах. Нас учили литературе по цементу Гладкова, хлебу, железному потоку, поднятой целине и кавалерии золотой звезды. Глаза бы мои этого не видели, а они должны были что-то читать, мозг запоминать. Рука в любой момент была готова писать положительные отзывы коммунистов Разметного и Нагульного. Основополагающая работа В.И. Ленина, партийная организация и партийная литература. Лев Толстой как зеркало русской революции. Кажется, волосы у меня готовы шевельнуться, когда я сегодня вот так ошеломленно перебираю, на что уходили силы. Лучшее время в отпущенной мне жизни, время молодое. Но это только начало. Далее. Я боюсь даже приблизительно подсчитать, сколько времени в жизни пожрали, например, бесконечные, бездонные, не счесть им числа, собрания и ритуалы. Да боюсь подсчитать. Потому что, может быть, застонаю от обиды. Боже мой, зачем же это было? Кому это надо было? Мне? Увольте. Кому угодно, только не мне. Тогда, собственно, кому? И что ему было за пользу от того, чтобы так бездарно губить силы и время? Мои. И миллионов. И знаете, если сделать вид, что серьезно пытаешься найти ответ на этот вопрос, начинают мелькать лица, фигурки разных человечков с повелительными голосами. Но имена их по большей части стерлись, забылись. Ведь они что? Они были просто исполнители. Никому из них лично не было никакого резона, никакого удовольствия, чтобы моя жизнь была удушена ерундой. Это за ними стояли исполнители рангом крупнее. Но они меня в глаза не видели, а я их. Им, казалось бы, тем более я должен быть безразличен. Зачем им непременно портить мне что-то? Были и умершие уже давно иные 100 лет назад. Погодите, так что им надо было 100 лет назад, чтобы я сегодня так бездарно жил? Смеетесь? Тогда кому же нужно? Абстракции? Получается, что да. Какой-то там мертвый, нечеловечески абстрактный, с большой буквы, всеобщей схеме, от которой равно мучаются и исполнители, и исполняющие. И значит так себе коптим среди клеток и ребер ее каждый свой отрезок неповторимой жизни. А мир велик, а мир просторен, разноцветен, разнообразен. 100 жизней дайте, не хватит, чтобы объехать, увидеть, услышать. Попробовать почувствовать и малую долю его. Краешком, краешком уха. И я что-то об этом в юности слышал. В промежутке между 3-й и 4-й главой истории ВКБ. В очереди за крупой. Между лозунгами «повышай производительность» с одной стороны и «повышать бдительность» с другой. Между забором справа и колючей проволокой слева. Но только слышал. Ужас. И то уже проступок. Вот я только проснулся и вспоминаю первые попавшиеся, какие приходят в голову, далеко не главные примеры ничего не стоящей унылой ерунды, которая, однако, в советском обществе человеку обязательно надо положительно заполнять жизнь. Это если так совершенно непредсказуемым, чистым взглядом, словно проснувшись, взглянуть на советскую жизнь, то станет и удивительно, и непонятно. Да зачем в ней все так неудобно, а то нелепо, а то мучительно, а то дико. Ну скажите, пожалуйста, почему нельзя свободно взять и поехать, скажем, на остров Пасхи в Тихом океане? Поехать посмотреть, вернуться. Почему не просто работа, но обязательно со взятием обязательств, каким-то смехотворным абстрактным соцсоревнованием, собраниями, плакатами, стенгазетами, этими ворохами чепухи, но у каждого-то она куски жизни отнимает. А почему есть КГБ и стукач на стукаче? Есть же общество, где людям такое и во сне не снилось. И оказывается, без КГБ живут. Хорошо, свободно, спокойно, по-людски. А почему мне положено читать историю КПСС, а роман Набокова «Лолита» ни в коем случае? и так далее, и так далее, ни к чему не прикоснись, только диву даешь. До чего удобная, малоинтересная, трудная, унылая жизнь. Да, и мне обидно, мне жаль. Чужих жизней жаль, и своей, конечно, какая она была. Вот почему я говорю, что если бы мне таким образом попался гайдаровский горячий камень, я бы уж понес его на гору там или на долину. Так себе ярко его сейчас вообразил, что право жаль, что это все одна фантазия. 21 ноября 1975 год.